بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Сегодня بإذن الله تعالى мы приступим к изучению следующего состояния, следующего этапа на пути إياك نعبد وإياك نستعين. Это этап الرضا. الرضا — довольство. Ученые единодушны в том, что рида, довольство, является желательным, мустахаб. То есть на этом уровне нет разногласий среди уляма, что по крайней мере это мустахаб. По крайней мере это желательно. Когда мы говорили с вами про терпение, сабр, то сказали, что сабр, хукм его, единодушны все в том, что это ваджиб, что это обязательно. Рида, здесь есть разногласия среди уляма. Но на каком уровне все сходятся? Что по меньшей мере это мустахаб, что это желательно. Не просто желательно, а очень желательно, что это сунна муаккада, мустахаб, муаккад, муаккад истихбаби. Что касается обязательности, то здесь есть два мнения, соответственно. Будет ли это ваджиб или не будет это ваджиб? И говорит Ибн аль-Кайим, я слышал, как шейх аль-Ислам Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, говорил о том, что среди последователей мазхаба Ахмада есть два мнения по этому поводу, является ли это обязательным или не является это обязательным. И сам шейх, он склонялся к тому, что это, то есть шейх аль-Ислам, к тому, что это мустахаб. Потому что это желательно. И указывал на то, что в Коране нет приказа проявлять рида. Хорошо. Как, например, по поводу сабра. Есть приказы в Коране. Аллах Субхану Таля приказывает проявлять терпение, сабр. То есть что-то случается с человеком. Человек обязан проявлять сабр. Он не должен возмущаться тем, что дал ему Аллах Субхану Та'аля, что предначертал ему Аллах Субхану Та'аля. Должен проявлять терпение. Но довольство самим предопределенным, самим тем, что случилось, хорошо, Аллах Субхану Та'аля побуждает к этому, сказано, но нет приказа в Коране. Есть в Коране хвала со стороны Аллаха Субхану Та'аля в адрес тех, кто проявляет довольство. Есть хвалебные слова в отношении этих людей. Что касается асара, одного из преданий, где сказано, что тот, кто не проявляет сабр, терпение в отношении моих испытаний, не проявляет довольства в отношении того, что предопределяю, то пусть ищет себе другого Господа, возьмет себе другого Господа помимо меня тогда. Этот асар, или это предание, оно относится к преданиям Бену Исраиль, которое распространено у них, было, и оно не является хадисом от пророка, алейхиссалату вассалям, не является достоверным хадисом от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Тем более, говорит Ибн аль-Кайим, что есть разногласия по поводу того, рида, состояние рида, довольства, оно является чисто даром от Аллаха Субхану ва Тааля, или человек может приобрести это состояние. То есть есть разногласия по этому вопросу. Как бы то ни было, Аллах Субхану ва Тааля, Он хвалит тех, кто проявляет довольство. Аллах Субхану ва Тааля побуждает к проявлению рида, довольства. Чем отличается рида от сабр? Сабр — человеку не нравится то, что произошло. Мы приведем простой пример. Что-то случилось с машиной у человека. Случилась авария, например. Он разбил машину. Само это событие человеку не нравится. Хорошо. Но человек при этом не выражает недовольства тем, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Не возмущается. Хорошо. Это значит, он проявляет сабр. Это минимум, обязательный. Сабр — это то, что ваджиб, то, что обязательно. А теперь представьте, что человек другой, он еще и доволен тем, что случилось. Раз так Аллах Субхана предписал, значит, в этом благо, значит, ему он выражает довольство этим, не просто сабр. То есть это уровень уже что? Выше. И вот этот уровень, мы сказали, что есть разногласия среди улема. Но единодушно все, что это по крайней мере, что весьма желательно. Относительно же вуджуба, обязательности, мы сказали, что есть два мнения. Как бы то ни было, Аллах Субхану Таля, он хвалит тех, кто проявляет довольство, рыва, и побуждает к проявлению довольства. И это указывает на что? На то, что значит человеку это по силам. Хорошо. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе: «Зака та'маль иман, ман радия биллахи рабба, убил ислами дина, убил Мухаммадин расуля». Испробовал вкус имана тот, кто остался довольным Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом как посланником. И также сказал, алейхиссалату вассалям, в другом хадисе: «Ман каля хина йасмау нида», тот, кто скажет, когда услышит азан: «Радиту биллахи рабба, ва бил ислами дина, ва би Мухаммадин расуля», я доволен Аллахом как Господом, и исламом как религией, и Мухаммадом как посланником, «гуфират лаху зунубу», тому будут прощены его грехи. Хадис, который передал имам Муслим и другие. Вот эти два хадиса, вокруг них вращаются состояние религии, к ним сводится состояние религии дин. Потому что в этих хадисах сказано, что довольство Аллахом как Господом, довольство Аллахом как Господом, довольство исламом как религией и Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, как посланником. Значит, вся религия вращается, да, вокруг того, что сказано в этих двух хадисах. Сводится вся к этим вот словам, о которых сообщается в этом хадисе. Потому что включают в себя эти хадисы упоминания о чем? Рида билля, довольство Аллахом. Это довольство господством Аллаха Субхану ва Тааля, его рубубия. Это довольство божественностью Аллаха Субхану ва Тааля, улухия. Правильно? Также включает в себя хадис довольства посланником, ридаби расули, то есть довольство и подчинение ему, алейхиссалату вассалям. И включает в себя ридаби динии, то есть довольство религии Аллаха Субхану ва Тааля, покорность этой религии. Значит, четыре вещи. Четыре вещи. Если в человеке сошлись и совместились эти четыре вещи, значит, он есть поистине настоящий сиддик, то есть правдивейший. Это легко заявить языком. Легко сказать языком: «Радиту билляхи рабба, ва бил ислами дина, ва Мухаммади расуля». Легко заявлять об этом языком, но это на самом деле, и при проверке, это бывает тяжело. Это непросто. Особенно, если от человека требуется что-то такое, что противоречит желанию его души, склонностям его души. Гава. У нафса, у души есть гава. То есть к тому, к чему склоняется нафс, что любимо ему, что он хочет. И вот когда приходит противоречие, то, что хочет от него Аллах Субхану Таля с этим, то тогда действительно на практике доказать твое довольство Аллахом как Господом и исламом как религией и Мухаммадом как посланником, тогда это непросто. И тогда зачастую выясняется, что только язык человека произносит эти слова. Хорошо. А его состояние не подтверждает слова, произнесенные его языком. Итак, четыре вещи в этих двух хадисах упомянуты. Довольство четырьмя вещами. Первое – это рида би илляхиети, то есть довольство Аллахом как Иляхом. Как Иляхом, то есть как Богом, как тем, кому поклоняются. Это включает в себя, соответственно, что? Все, что касается поклонения Аллаху Субхану Тааля, божественности Аллаха Субхану Тааля, это значит довольство любовью к Аллаху Субхану Та'аля, то есть, что человек доволен тем, что любит только Аллаха Субхану Та'аля. И страх только перед Аллахом Субхану Та'аля. И надежда только на Аллаха Субхану Та'аля. И инаба, обращение только к Аллаху Субхану Та'аля. И табаттуль, посвящает себя человек Аллаху Субхану Та'аля полностью. И человек привлекает все свои силы, все силы своей воли и своей любви к Аллаху Субхану Та'аля. Совершает действие человека, который доволен тем, кого он любит всецело. Включает в себя довольство улюхия, божественности Аллаха, что поклонение Аллаху Субхану Та'аля и ихляс, искренность, искреннее поклонение только Аллаху Субхану Та'аля. Это рида би улухия. Или рида би илахиятилля. Хорошо? Довольство божественностью Аллаха Субхану Та'аля. Второе – это довольство рубубия. Рида би рубубияти. Довольство господством Аллаха Субхану Та'аля. Это включает в себя довольство человеком тем, как распоряжается им Аллах Субхану Ва Та'аля, управлением Аллаха в отношении Него. Это включает в себя упование того, только на Аллах Субхану Ва Та'аля. Это включает в себя истиана, обращение за помощью только к Аллаху Субхану Ва Та'аля. Это включает в себя сикату билля, доверие Аллаху Субхану Ва Та'аля, или и'тимад аляллах, опору на Аллаха Субхану Ва Та'аля. Человек доволен всем, что делает с ним его Всевышний Господь. Получается, первый вид довольства, он связан с тем, что приказывается человеку. Второй связан с тем, что предопределяется человеку. Третье, о чем сказано, третий вид довольства, о котором сказано в этих двух хадисах, это довольство пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как посланником. Что это подразумевает? Это подразумевает полное подчинение ему и следование за ним. Это подразумевает абсолютную покорность ему, алейхиссалату вассалям. Так что для человека пророк, саллаллаху алейхи вассалям, бывает ближе, дороже, чем он сам, чем его собственная душа. Он не ищет и не принимает прямого руководства ниоткуда. Руководство ниоткуда не берет, кроме как из слов пророка, алейхиссалату вассалям. Он обращается за решением, за суждением. Кому? Только к пророку, алейхиссалату вассалям, и никому другому. Он и вообще недоволен решением и суждением кого-то, кроме пророка, алейхиссалату вассалям. Он хочет брать решение и суждение от него, из его сунны. Он недоволен никакими суждениями и решениями, если они взяты от пророка, алейхиссалату вассалям, будь то вопрос, касающийся имен и атрибутов Аллаха Субхану Ва Та'аля, и действий Аллаха Субхану Ва Та'аля. Кому он обращается, человек? За решением этого вопроса, за пониманием этого вопроса, имена, атрибуты, действия Аллаха Субхану Ва Та'аля, к пророку, алейхиссалату вассалям, к его хадисам, к его сунне, к тому, что он принес. То же самое касается ощущений, состояний, связанных с иманом. Тоже, к кому обращается он за решением, за суждением? К пророку, алейхиссалату вассалям, к его сунне. Все хукмы, связанные с тем, что происходит внутри у человека, внутренние хукмы, внешние, в этом во всем также он следует пророку, алейхиссалату вассалям, ищет суждение, решение у него и ни у кого другого. И он недоволен в этом ничьим другим решением, суждением, кроме как суждением, решением посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Доволен только его хукмом. Если даже человек не в состоянии обратиться за решением к пророку, алейхиссалату вассалям, он не знает, каково здесь суждение передано от пророка, алейхиссалату вассалям, и он вынужден обратиться за суждением кому-то, к чему-то другому, то это бывает на уровне чего у него? На уровне приема мертвечины или крови. для человека, который оказался в вынужденном таком положении, в крайнем. То есть человек, когда оказывается в положении, когда ему нечего есть, ему грозит смерть от голода, тогда он что? Вынужден поесть мертвечину или кровь, если они есть, хорошо, чтобы не умереть от голода. Вот этот человек также, если он и не может обратиться к сунне, он не знает решения, значит, если откуда-то из другого места и берет, то как? На положении чего? На положении поедания мертвечины или крови человеком, оказавшимся в вынужденной ситуации, в крайней ситуации. Самое лучшее, говорит Нуркаем, с чем можно его сравнить, это использование земли при отсутствии воды для омовения. То есть, когда человек, у него нет воды для совершения омовения, и он берет, совершает тайеммум, использует землю. Только потому, что он не в состоянии сейчас использовать воду для совершения омовения. Была бы вода, использовал бы, конечно, воду. Поскольку нет, то он вынужден что? Использовать здесь землю. Итак, это что? Риба бирасули. То есть, довольство пророком алейхиссалату вассалям, как посланником. А четвертое, о чем сказано здесь, это довольство религией Аллаха субхану ва тааля. Если что-то сказала религия Аллаха субхану ва тааля, если есть решение в религии, если есть приказ или есть запрет, все, человек целиком доволен этим. В сердце не остается у него никакого стеснения от хукма, от решения религии Аллаха субхану ва тааля. Он подчиняется, покоряется полностью. Даже если суждение религии, решение религии не соответствует желаниям его нафса, его души, или склонностям его нафса. Даже если решение религии не соответствует словам того человека, которому он подражает, то есть совершает таклит. То есть если есть тот, кому он подражает, за кем следует, да, совершает таклит, если его слова не соответствуют хукму религии, он берет хукм религии. Это довольство религии Аллаха. Даже если его хукм религии не соответствует словам его шейха, его учителя, он берет хукм религии. Даже если хукм религии не соответствует мнению, словам группы, в которой он находится, или партии, в которой он находится, он берет хукм религии. Это есть довольство религии Аллаха субхану ва тааля. Обил ислами дина, я доволен исламом как религией. И вот здесь, говорит Нуль-Кейем, ты обнаружишь, что люди начнут сторониться тебя, чуждаться. Люди все начнут чуждаться тебя, кроме гураба, кроме чуждых. То есть в мире есть чуждые, да, они только не будут чуждаться тебя. Все остальные будут чуждаться. Но поэтому ты должен быть настороже и смотри, ни в коем случае не испугайся того, что ты оказался чуждым, что ты оказался одиноким. Потому что, клянусь Аллахом, вот это твое одиночество, оно и есть источник величия. Потому что это означает твое это одиночество, что ты находишься с кем? С Аллахом, субхану ва тааля. И посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это значит, ты получаешь наслаждение от того, что находишься с твоим Господом. Это значит, что ты доволен Аллахом субхану ва тааля как Господом, и Мухаммадом как посланником, и исламом как религией. Правдивый человек всякий раз, когда он чувствует свою отчужденность, чуждость, наоборот, испытывает сладкий вкус, ощущает сладость. Он вдыхает, наоборот, аромат этого. И он говорит, то Аллах, увеличь мою отчужденность, мою чуждость, мое это одиночество, пребывание вот таким чуждым в этом мире. увеличь мою радость от общения с тобой, от пребывания помыслами с тобой. И человек всякий раз, когда ощущает сладость этой чуждости, вот это одиночество, тогда укрепляется он в понимании чего? Что на самом деле одиночество это что? Это вот как раз находить утеху и радость в людях, когда это в ущерб общению с Аллахом Субхану ва Тааля. Вот это как раз и есть одиночество на самом деле. Когда человек находит не в Аллахе Субхану ва Тааля радость, а в людях, в ущерб Аллаху Субхану ва Тааля, общению с Аллахом Субхану ва Тааля. Это как раз и есть одиночество. Он понимает тогда это. Он понимает, что унижение на самом деле это не то состояние, в котором он находится. Нет. Унижение это как раз величие посредством таких людей. И у таких людей это и есть унижение. Он понимает, что невежество это как раз-таки что такое? Следование за мнениями людей, противоречащим религии Аллаха Субхану ва Тааля. Это следование за мусором их умов. Вот что такое на самом деле джахль, невежество. И он понимает, что отрезанность и отрешенность на самом деле это что? Это следование за установлениями и обыкновениями и правилами людей. И он не желает отдавать предпочтение кому-то из творений перед своей долей. Вот Аллах Субхану ва Тааля. Он не хочет продавать свою долю, свой удел у Аллаха за то, чтобы соответствовать людям. Соответствовать им в том, что не принесет ему никакой пользы, принесет ему один вред и лишение. Поэтому не пугайтесь, братья, чуждости своей. Не продавайте свою долю у Аллаха за вот эти тленные блага, временные блага этой жизни, чтобы соответствовать кому-то, соответствовать людям в ущерб довольству Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что конечный предел этой любви и хороших отношений ради каких-то мирских целей с людьми, конечный предел этого всего что? Окончание этой земной жизни, потом все. Потому что если разорвутся связи, потом человек будет испытывать сожаление. Потом, да, потом, когда закончится жизнь, все эти связи мирские, земные, они разрываются, их нет. Потом вскрывается истина, обнажается реальность. «Бу'сара ма фил кубур», сказано. Раскрывается то, что в могилах. «Вахуссаля ма фил судур». Выходит на поверхность, раскрывается, обнаруживается то, что в сердцах было. И тогда человек не находит себе больше ни силы, ни помощника, кроме как у своего истинного покровителя, у своего аль-мауля, у Аллаха Субхану ва Тааля. Вот тогда-то вот он и понимает, где была выгода, а где убыток. Тогда он и понимает, что легко на весах, а что тяжело на весах. Аллах аль-мустаан, пусть Аллах субхану ва тааля поможет вам. Мы сказали по поводу того, рида – это приобретаемое состояние или даруемое состояние. И сказали, что есть разногласия. Ибн аль-Кайм говорит, что правильно сказать так, что причины, которые ведут к достижению этого состояния рида, довольства, эти причины, они приобретаемые. Хорошо. Что касается уже самого состояния, то это уже даруемое Аллах Субхану ва Тааля. По своей сути. Хорошо. То есть, причины, ведущие, пути, ведущие к рида, они приобретаемые. Если человек использует эти причины, приобретает их. Если человек, он сажает дерево, это, то потом он уже собирает плоды рида, собирает плоды довольства. И мы говорили с вами о том, что рида – это последнее, самое высшее состояние чего? Таваккуля, упования. Помните? Тот, кто упрочился своими стопами в таваккуле, в уповании на Аллах Субхану Тааля, и в таслиме, предание себя Аллаху, в тафвиле, при поручении своих дел Аллаху, тогда он обязательно получает состояние рида, довольства Аллаху Субхану Тааля. Но, говорит Ибн-Аль-Кайим, поскольку это сложно, тяжело для большинства душ, поэтому Аллах Субхану Тааля не сделал ваджибом рида для людей, не сделал обязательным из милости к ним, для облегчения им, но все равно побудил к этому. Побудил их к этому и восхвалил, похвалил людей, имеющих довольство рида. И сообщил Аллах Субхану Тааля, что его награда в виде довольства им, рабами, превыше, важнее, чем его награда в виде того, что есть в райских садах. Рая и того, что в нем есть. Варидуанулахи акбар. А довольство Аллаха выше, величественнее, говорит Аллах Субхану Тааля. То есть из наград Аллах Субхану Тааля есть что? Райские сады, то, что в них есть. Еще выше этого награда Аллах Субхану Тааля что? Ридван, его довольство. Тот, кто доволен Аллахом, тем доволен Аллах. Более того, говорит Ибн-Аль-Кайим, довольство раба Аллахом – это даже и следствие довольства Аллаха рабом. То есть довольство человека Аллахом, риба, да, оно окружено с двух сторон. До этого есть довольство Аллаха человеком, и после этого довольство Аллаха человеком. Помните, мы говорили про тобу, про покаяние, что сначала Аллах Субхану Тааля, Он, который помогает человеку покаяться, приводит его к покаянию, потом принятие от Аллаха Субхану покаянием. То есть покаяние раба окружено двумя тобами от Аллаха Субхану Тааля. Так и риба тоже. Оно окружено двумя видами его довольства рабом. До рида раба, до довольства раба есть довольство Аллаха Субхану Тааля, которое становится причиной того, что раб становится довольным Аллаху Субхану Тааля. А после этого уже что? Плод этого Аллах Субхану Тааля доволен своим рабом. Поэтому рида, довольство Аллахом, это величайшая дверь Аллаха. Это рай этого мира. Это место отдыха для знающих. Это жизнь для любящих. Это наслаждение для поклоняющихся. Это услада очей для тоскующих по Аллаху Субхану ва Тааля, стремящихся к Аллаху Субхану ва Тааля. Из самых великих возможностей, способов, причин обретения человеком рида, довольства, это постоянное соблюдение человеком того, в чем Аллах Субхану ва Тааля поместил свое довольство. Вот твое постоянное нахождение с тем, в чем Аллах поместил свое довольство, причина обретения тобой этого состояния довольства Аллах Субхану ва Тааля. Это приведет тебя к состоянию рида обязательно, если ты будешь неукоснительно придерживаться тех вещей, в которых довольство Аллах Субхану ва Тааля. Яхья ибн Муаза спросили, когда раб может достичь состояния рида? Он сказал, если он будет придерживаться четырех основ в своих отношениях со своим Господом, в том, как он относится к своему Господу, если он будет придерживаться четырех основ, и будет говорить, если ты мне дашь, у Аллах я приму, я обязательно возьму это. Если ты лишишь меня, я буду доволен. Если ты оставишь меня, я буду поклоняться тебе. Пока я есть, буду поклоняться тебе. Если ты позовешь меня, я отвечу. Итак, рида – это что? Состояние? Ибн-Аль-Кайим сказал, оно что? Дар от Аллаха, но причины его, они приобретаемые. Итак, одна из причин, сказал Ибн-Аль-Кайим, это что? Это что? Придерживаться вещей, в которых довольство Аллах Субхану ва Тааля. Другая причина, говорит он, приводит слова Джунейда, что довольство рида – это на самом деле истинное знание, которое дошло до сердца. Так вот, истинное знание, дошедшее до сердца, оно приводит к чему? К рида. Если сердце коснулось истинное знание, суть сама, знание, дошла до сердца, то приведет оно это сердце к рида, к довольству Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит Ибн-Аль-Кайим, рида, довольство Аллахом, и аль-махабба, любовь, никак надежда, раджа и страх, аль-хауф. Никак они. Потому что рида, довольствие, аль-махабба, любовь, это такие состояния, которые не оставляют человека, если он приобрел их в этом мире, не оставляют его и в ахира, остаются с ним. Идут вместе с ним и в ахира, любовь и довольство. Не оставляют его ни в этом мире, фиддунья, не оставляют его в барзахе, не оставляют его в ахира, все время идут с ним. В отличие от чего? От страха и от надежды. Потому что страх и надежда расстаются с человеком. Когда человек входит в рай и получает то, на что надеялся, уже он расстается с этим состоянием надежды, прощается с ним. Когда он избавляется от того, чего он боялся, входя в рай, расстается с состоянием каким? Страх. Кто-то скажет, но человек же все равно, пребывая в раю, он надеется на то, что да в дальнейшем приходят к нему от Аллаха Субхану ва Тааля милости, дары, почести различные. Да, но это уже не та надежда совсем. Та надежда, которая была в мире, это надежда какая? Сочетающаяся с сомнением, получу ли я? А здесь уже нет сомнений, что получит человек. Это уже уверенность, что это будет. Это другой вид надежды, это не та надежда. Та надежда расстается с человеком уже, когда он входит в рай. А любовь и довольство не расстаются с человеком никогда. Апа сказал, рида, довольство – это спокойствие сердца в отношении изначального выбора Аллаха для раба. Что Аллах избрал для тебя то, что для тебя Он избрал, это лучше. И человек доволен Аллахом, и решением Аллаха, выбором Аллаха. Это есть что? Довольство. Говорит Нуль-Каим, то, что сказал Ибн Апа здесь, это довольство тем, что от Аллаха. Что касается довольства Аллахом. И вот здесь упоминает он два уже вида довольства, на которые нужно обратить внимание. Есть довольство тем, что от Аллаха получает человек, есть довольство Билля, самим Аллах Субхану ва Тааля. Так вот, спокойствие сердца в отношении того, что выбрал для тебя Аллах, это, говорит он, речь идет о чем? О том, что от Аллаха получает человек. А выше, чем это, достойнее, чем это, довольство Билля, Аллах Субхану ва Тааля. Есть разница между тем, кто доволен тем, кого он любит, и тем, кто доволен тем, что он получает от своего возлюбленного. Хорошо? Аллаху а'лям. Дальше указывает Ибн-Каим на то, что не является условием для рида, для проявления довольства Аллаха Субхану ва Тааля, что человек не чувствует боль и не чувствует страдания, не чувствует что-то неприятное. Отсутствие этого чувства страдания, боли. Это не является условием довольства. То есть, у человека есть страдания, боль, это не значит, что все, значит, у него нет довольства Аллаха Субхану ва Тааля. Отсутствие довольства – это когда человек возражает, когда ему не нравится решение Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Если человек не возражает решению Аллаха Субхану ва Тааля, если у него не вызывает это негодование, это есть довольство. Поэтому некоторые люди не понимают, как этот человек испытывает что-то неприятное, страдание, боль, и в то же время он доволен. Значит, это уже недовольство, говорят они, потому что это невозможно для человеческой природы. Это уже будет сабр, терпение, а не довольство. Сабр, мы сказали, в чем отличается от рида. Сабр – это что? Когда человеку не нравится то, что случилось. Он этим недоволен, ему не нравится, но он не проявляет негодования, возмущения тем, что дал Аллах Субхану Тааля. Ни в душе, ни сердцем, ни языком. Хорошо. Ни действиями. Рида, человек доволен здесь он уже, доволен. Хотя ему и что? И тяжело. Хотя ему, душа его и страдает от чего-то. Поэтому нет ничего удивительного в том, что как совмещается боль, страдания, когда что-то неприятно, с рида, довольством. говорят, они же противоречат друг другу. На самом деле они сочетаются, нет противоречия между ними. Наличие страдания и то, что нафсу тяжело, хорошо и неприятно, это не противоречит чему? Рида. Не противоречит состоянию рида. Как, например, больной человек. Больной человек пьет лекарство, которое неприятно на вкус. Хорошо, но при этом человек что? Доволен, что это лекарство он принимает, которое по воле Аллаха исцелит его. Хорошо. Понятно? Или как человек постящийся, день, когда жарко очень. Да, он испытывает голод, да, испытывает жажду, но при этом он доволен. Или как тот, кто сражается на пути Аллаха, субхана ва тааля. Случается на пути Аллаха, субхана ва тааля, раны и разные другие тяжелые вещи, но при этом он доволен. Этот путь довольства, путь краткий и очень близкий, говорит Нуркаи, который доводит до самых великих целей. Хотя в нем и есть трудность, говорит он. Но порогом или препятствием к достижению этого является наличие у человека высоких помыслов, высоких устремлений, чистой души. Приучение своей души к тому, что от Аллаха субхану таля к ней приходит. Помогает человеку, облегчает для человека получение довольства то, что человек знает о своей слабости, о своем бессилии, это раз, и знает о милости Аллаха субхану ва тааля, о его сочувствии, о его доброте, о его благодеяниях. Если он видит то и это, тогда он уже что? Облегчается для него переход в это состояние рида, довольства Аллаха субхану ва тааля. Плодом довольства является радость человека. Его радость от помыслов об Аллах субхану ва тааля. Он радуется своему Господу тебарак ва тааля. Это плод довольства Аллах субхану ва тааля. Особая радость. И говорит Нуркаим, я увидел шейх Ислам Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, во сне. Я что-то начал говорить ему о деяниях сердца. Стал возвеличивать эти деяния, говорить об их пользе. Я не помню сейчас, говорит он, что именно я говорил, но он сказал, что касается меня, то путь мой это радоваться Аллаху. Это радоваться Аллаху. Или что-то подобного рода он сказал во сне, говорит он. Таково было его состояние в этой жизни. Оно проявлялось внешне. То есть его поведение, оно говорило об этом. Что человек, который радуется Аллаху, субхана ва тааля. Но при этом Ибн аль-Кайм указывает здесь на то, что да, это радость... И это довольство Аллаха субхану ва тааля, ты должен использовать это довольство для того, чтобы труждаться ради достижения довольства Аллаха субхану ва тааля. Но ты не должен сделать само это состояние, пользоваться им для себя. Хорошо, то есть здесь указывает на такую тонкость он. То есть вот это наслаждение этим состоянием не должно тебя отвлечь от целей. Этого состояния. А цель этого состояния заслужить довольство Аллаха субхана ва тааля. То есть само состояние должно стать чем? Самоцелью. Состояние должно стать самоцелью. И говорит, и предостерегали от этого. Предостерегали от этого люди, чтобы человек не сделал своей целью наслаждение состояниями. Хорошо? Не сделал своей целью наслаждение состояниями покорности, чтобы это не было целью его. Потому что это, говорит он, очень опасно. Поэтому Вас это и сказал, что используя это свое довольство Аллах субхану тааля для того, чтобы усердствовать ради Аллаха субхану тааля, чтобы получить потом, да, довольство Аллаха субхану тааля. Не сделать так, чтобы твое довольство тебя использовало наоборот. То есть твои деяния не должны быть направлены на то, чтобы обречь какую-то сладость каких-то состояний. Или состояние довольства. Да? То есть это побуждает тебя. То есть тебя побуждает совершать деяния, что желание обрести вот это вот сладкое состояние довольства. Нет, не это должно побуждать тебя. Это просто что? Сделай это как инструмент, который ты используешь как причину для достижения твоей цели главной. ты используй это состояние, а не оно, чтобы тебя использовало. А твоя цель какая? Достижение довольства Аллаха, субхану тааля, чтобы Он был тобой доволен. И это относится не только к рида, к довольству, говорит, но это относится ко всем состояниям сердца. Ко всем состояниям сердца, которые нравятся сердцу, в которых находится сердце умиротворение, покой. Человек должен работать для того, чтобы приобрести любовь к Аллаху Субхану Тааля не ради что? Наслаждения любовью этой. Да, нет. Не ради самой любви, блаженства от этого. Он должен использовать потом эту любовь для чего? Чтобы заслужить марватуль махбуб, то есть довольство того, кого он любит. Аллах Субхану Тааля. Это цель. Не остановиться на чем? На наслаждении и сладости состояний. А использовать это для того, чтобы получить довольство Аллаха Субхану Тааля. Зуннун говорил три признака наличия у человека довольства. Это то, что он до того, как предопределено ему что-то случилось предопределенное, он полагается на выбор Аллаха Субхану Тааля для него. Что Аллах для него выберет, как лучше. Хорошо. Когда случается уже предопределенное, у него нет горечи от того, что он что-то потерял. Что что-то не досталось ему от Аллаха Субхану Тааля. Аллах не дал так, как он хотел. Нет горечи. Это тоже признак чего? Довольства. И, говорит он, и в процессе этого испытания в нем возникает и бурлит любовь к Аллаху Субхану Тааля. Это признаки довольства у человека. Хусейн ибн Али сказали, Абу Зар говорил, бедность любимее для меня, чем богатство. Абу Зар говорил, бедность для меня любимее, чем богатство, болезнь для меня любимее, чем здоровье. Хусейн ибн Али сказали эти слова, он сказал, да помилует Аллах Абу Зар. Да помилует Аллах Абу Зар. Что касается меня, то я говорю, тот, кто полагается на прекрасный выбор Аллаха, то тогда не желает ничего, кроме того, что выберет для него Аллах. Аль-Фудейль ибн Ияз сказал Биш-Шуль-Хафи, довольство рида – это лучше, чем зухд в этом мире. Потому что довольный человек, он не мечтает о чем-то более высоком, чем то, что отводит ему Аллах Субхану Ва Тааля. О чем-то больше того, что отводит ему Аллах Субхану Ва Тааля. Это довольство. Абу Усмана спросили однажды про хадис. «Ас'алюка рида ба'да аль-када». «Я прошу у тебя довольство после када». То есть после того, как случается предопределенное. И он сказал тогда, отвечая на этот вопрос по поводу этого хадиса, почему так? «Прошу у тебя довольство после чего?» «После када». После того, как сбудется предопределенное. Он сказал, потому что довольство до када, то есть до того, как случается предопределенное, это намерение проявить довольство. Это решимость проявить довольство. Но это еще не довольство. А после того, что когда случается определенное, после када, вот это что? Рида. Вот это уже довольство. Также говорят по поводу довольства. Довольство – это уход всякого недовольства и негодования по поводу любого хукма, любого решения Аллаха Субхану Ва Тааля. Сказано также, это когда человек встречает решение Аллаха Субхану Тааля с радостью. Также сказано, это спокойствие сердца в потоке решений Всевышнего. Также сказано, это взгляд сердца на то, что рабу Аллах Субхану Тааля выбрал эту участь в предвечности и оставление негодования, отказ от негодования и возмущения. Умар ибн аль-Хаттаб написал Абу Муса аль-Ашари радиаллаху тааля анхума в письме «Амма ба'ад», а затем «Фаинна аль-хайра куллаву фир рида». «Поистине благо, оно все в рида», в довольстве Аллахом. «Фаинни стата'та ан тарда ва илля фасбир». «Если сможешь, проявляй довольство. Если не сможешь, по крайней мере, проявляй сабр». «Проявляй терпение». Абу Али ад-Дакак сказал, человек, он глина. А глина, ну, известно, глина слабая. Поэтому как она может самообольщаться и возражать в своих мыслях, чтобы у нее были какие-то мысли, возражающие решениям Аллаха Субхану Ва Тааля. Абу Усман Усман аль-Хирри, он сказал, что в течение 40 лет уже, какое бы положение поставил меня Аллах, я не испытываю недовольства. Из какого бы состояния, в какое бы ни перевел меня Аллах, я не испытываю негодования. Ридва, оно несколько уровней как бы есть. Это довольство тем, что дал тебе Аллах, субхану ва тааля, это довольство самое первое. Потом идет выше, это довольство тем, что предупредил тебя Аллах, субхану ва тааля, то, что случилось из предопределенного Аллаха, субхану ва тааля. И выше этого, когда человек доволен Аллах, субхану ва тааля, не желая никакой замены Аллаха, субхану ва тааля, никого больше, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Дальше переходит уже Ибн аль-Кайим, рахимаху тааля, к разбору того, что говорит имам аль-Гарави в своей книге. Говорит аль-Гарави, Всевышний Аллах сказал, то есть имам аль-Гарави приводит слова Аллаха, субхану ва тааля, «Я ятуха нафсу аль-мутмаинна, о душа успокоившаяся, ирджи ля раббики радията мардия, вернись Господу твоему, довольной, снискавшей довольствие, фадхули фи ибади, и войди с рабами моими, вадхули джаннати, и войди в рай мой». Говорит аль-Гарави, в этом аяте Всевышний не оставил человеку, который недоволен Аллахом, никакого пути. Нет ему пути. И сделал условием для стремящегося к Аллаху вхождение им в довольство. То есть он должен быть довольным Аллахом. И говорит, рида, это слова аль-Гарави, рида, это название, указывающее на правдивую остановку. То есть куда поставит Аллах раба, там человек стоит. И говорит, он не ищет желание уйти вперед или назад, у него нет. Или добавить что-то, или заменить чем-то. Так это слова кого? Аль-Гарави. Дальше Ибн аль-Кайим, рахимаху тааля, переходит к разбору этих слов теперь. Говорит он, в этом аяте, да, аль-Гарави говорит, в этом аяте Аллах, субхану тааля, не оставляет для негодующего, для возмущающегося к себе пути, то есть пути к Аллаху, субхану тааля. На основании чего говорит это аль-Гарави? Аят внимательно еще раз. Я ятухан нафсу аль-мутмаинна, о душа успокоившаяся. Ирджи ля раббики радиятан мардия. Вернись Господу твоему довольной, снискавшей довольствие. То есть, значит, возвращение Господу, говорит аль-Гарави, невозможно, нет пути, да, Господу. Возвращение Господу без довольства, без рида. То есть, если у человека негодование, возмущение, то нет пути тогда. Наподобие слов Аллаха субхану ва тааля, «Аллазина татавафахуму аль-малаикату тайбиин», тех, которых упокаивают ангелы благими, «якулуна саламун алейкум», говорят, «Мир вам, удхулю джанната бима кунтум та'малюн», войдите в рай за то, что вы совершали. Как здесь причиной того, что ангелы говорят «салам» этим людям и радуют их благой новостью, является то, что они были упокоены благими. Хорошо, то есть те, кто умер неблагими, для них нет пути к этому, к получению от ангелов этого саляма и радостной вести о вхождении в рай. Поэтому, говорит он, также в этом аяте. То есть вхождение человеком в состоянии довольства Аллахом – это условие для того, чтобы душа могла вернуться к своему Господу, возвращение к Аллаху субхану ва тааля. Если не будет она радия, довольный Аллах субхану ва тааля, то не возвращается к Аллаху субхану ва тааля. Это на что указывает аль-Гарави, рахимаху тааля. Ибн аль-Кайим говорит здесь, что, во-первых, этот аят – это искусственных указаний этого аята. Это не прямое значение этого аята. Хорошо? Потому что прямое значение этого аята какое? «О душа, успокоившаяся, вернись к своему Господу, довольна, снискавшая довольствие». То есть прямое значение этого аята, что душа довольна той наградой, которую дает Аллах субхану тааля, которую даст ей Аллах субхану тааля, душа довольна тем, что получит она, когда вернется к Аллаху субхану тааля. То есть она приобретет довольство из-за того, что найдет у Аллаха субхану тааля, правильно? И получит довольство ею от Аллаха, то есть душа довольное, снискавшее довольство. То есть это говорится, когда человеку когда он покидает этот мир. О, душа успокоившаяся, вернись Господу твоему, довольная и снискавшая довольствие. Когда прибывает душа к Аллаху, субхана ва тааля. Абдулла ибн Амр ибн Аас, ради Аллаху тааля, он сказал, когда умирает верующий раб, приводит из этого Куртуби аль-Багави этот асар, что когда умирает душа верующая, Аллах, субхана ва тааля, посылает к ней двух ангелов, посылает к ней, к рабу верующему, дары из рая. И говорится этой душе, «Ухруджи, айятуха нафс, выходи, о душа, успокоившаяся, айятуха нафс, мутмаинна, выходи к наслаждению и к покою, Господь твой доволен тобой». По поводу того, когда именно произносятся эти слова, «Я, айятуха нафс, мутмаинна, о душа, успокоившаяся, вернись Господу твоему, довольный, снискавший довольствие, войди с рабами моими, войди в мой рай». Когда произносят эти слова, есть три мнения у предшественников, у саляф. Первое мнение, что это произносится, когда умирает человек. Это наиболее известное мнение. Аль-Хасан говорил, что когда Аллах, субхана ва тааля, хочет упокоить душу, забрать, упокоить человека, тогда душа обретает покой, да, умиротворение в своем Господе, и она довольна Аллахом, и Аллах доволен ею. То есть это когда? При смерти. Да, второе мнение, что эти слова говорится человеку при воскрешении. Душе говорится при воскрешении. Это мнение Икримы, это мнение Апа, Бахака и группы саляф, из числа предшественников. Третье мнение, что первая часть этих слов «Ирджи'иля раббики радията мардия» — вернись Господу твоему, довольный, снискавший довольствие. Эти слова произносятся при смерти, когда человек умирает. А вторая часть «Фадхули фи ибади, вадхули джаннати» — «Войди с рабами моими, войди в рай мой» — это говорится в судный день, Йом-уль-Кияма. Абу Салих говорил «Ирджи иля раббики радиятан мардия» — «Вернись Господу твоему, довольный, снискавший довольствие» — это когда душа выходит из этого мира. А Йом-уль-Кияма, в судный день, говорится ей «Фадхули фи ибади, вадхули джаннати» — «Войди с рабами моими, войди в рай мой». Йом-уль-Кияма говорит правильно, что эти слова говорится, произносятся человеку и когда он выходит из этого мира, и в судный день. Потому что когда человек уходит из этого мира, это, собственно говоря, начало чего? Воскрешения. Начало Ба'аса уже, начало загробной жизни, когда он расстается с этим миром. Потому что тогда человек, он, если он благой, присоединяется к высшему сонму. Если это душа мутмаинна, то есть душа, успокоившаяся в Аллахе, в поклонении Аллаху, субхана ва тааля, она выходит тогда к высшему сонму, пребывает в раю Аллаха, субхана ва тааля, как на это указывают достоверные хадисы. А в судный день уже говорится человеку, когда это уже будет, что полное возвращение к Аллаху субхану ва тааля и вхождение уже в рай в самом совершенном состоянии. Начало этого всего, когда человек умирает. А конец этого всего, это когда происходит Йом-уль-Кияма, в судный день. То есть, на самом деле, разногласий, по сути, что нет. Все мнения, они сводятся что к одному и тому же. Что касается имама Аль-Гарави, то он взял из этого аята, что возвращение к Аллаху субхану тааля здесь имеется в виду, что в этом мире. То есть человек возвращается, его душа в этом мире возвращается к Аллаху субхану тааля, если довольна только Аллах субхану тааля. Дальше Аль-Гарави сказал по поводу рида, он сказал рида хуаль-вукуф садир, то есть это правдивое пребывание. То есть что он имеет в виду? То есть что человек должен он быть с желанием религиозным Аллах субхана ва тааля. По-настоящему, правдиво. Что Аллах субхана ва тааля хочет в его религии? Какова воля Аллах субхана ва тааля? Человек должен находиться там, правдиво. Не колебаться, не возражать воле Аллах субхана ва тааля религиозной. Вот это вот вукуфу садик. То есть правдивое пребывание с тем, что любимо Аллах Субхану ва Тааля, такое правдивое пребывание с тем, что любимо Аллаху, к которому не примешиваются никакие колебания или какие-то другие желания. Пребывание там сказано, куда Аллах Субхану ва Тааля поставил раба. И человек при этом не стремится ни вперед, ни назад, говорит он. Вот эти слова «не стремится ни вперед, ни назад», здесь важно, что речь идет о какой воле Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь воля Аллаха аль-кауни. Хорошо, то есть воля Аллаха бытийной. Не с тем, что связано с приказами и запретами Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что в том, что касается воли Аллаха религиозной, то есть здесь человек должен все время стремиться куда? Вперед. В выполнении приказов, в соблюдении запретов, да, в сохранении запретов. Здесь человек должен стремиться вперед все время. То есть его помыслы должны быть устремляться вперед по пути к Аллаху Субхану ва Тааля в каждое мгновение. Потому что если человек останавливается на этом пути хоть на какое-то мгновение, он, значит, он возвращается назад, сам того не ощущая. Потому что на этом пути нет остановки. На пути к Аллаху Субхану ва Тааля нет остановки. Но здесь имеется в виду что? Здесь имеется в виду воля Аллаха Субхану ва Тааля аль-кауни, то есть бытийная воля. То есть если Аллах Субхану ва Тааля дал человеку богатство, или дал человеку бедность, или дал человеку сейчас труждание, дал человеку покой, дал человеку здоровье, или дал человеку болезнь, или дал человеку разлуку с родиной, или пребывание его на родине. То есть человек, он там, куда поставил его Аллах Субхану ва Тааля. Он доволен Аллах Субхану ва Тааля тем, куда ставит его Аллах Субхану ва Тааля. То есть его довольство Аллахом, оно выбором Аллаха, оно настоящее. И сказано, он не ищет больше, и он не ищет замены и так далее. То есть это упоминает Аль-Гарави здесь формы, да, проявления довольства Аллаха Субхану ва Тааля тем, что дает человеку Аллах Субхану ва Тааля решениями Аллаха бытийными. Теми бытийными решениями Аллаха, которые не приказано отстранять. Хорошо? Мы с вами говорили, да, что есть решение, которое нужно что? Отстранять другими решениями Аллаха Субхану ва Тааля. Предопределение отстранять другим предопределением. Там, где не приказано отстранять. Вот здесь необходимо что? Проявление риба, довольства. Это что касается нашего сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.